Глава третья. Неделю назад. Родовое поместье Жаравки. Раннее утро. Евгений Жаравки собирал чемодан. Любимый дядюшка помог ему поступить в Академию Романовых по блату. Ну, подумаешь, опоздал на пару недель к вступительным испытаниям. Ерунда. Особенно, когда твой дядя – государь Российской империи. Сначала тот, конечно, отказался. Мол, не пристало императору пользоваться своим положением, но потом его брат, а по совместительству отец Евгения, принялся умолять, и сердце императора дрогнуло. Он сделал несколько звонков, и через пару дней Евгению пришло уведомление о зачислении. Он закинул в чемодан дорогущий брендовый пиджак и с предвкушением усмехнулся. Император и не подозревал, что косвенно поучаствовал в убийстве собственного сына. Убийстве медленном, мучительном и постыдном. Евгений налил в бокал красное вино и залпом его выпил, празднуя свою маленькую победу. Он был очень амбициозным молодым человеком, а еще настолько же злопамятным. Евгению не повезло родиться третьим, последним сыном в роду Журавки. Он был всего на 2 года младше самого старшего брата, но эти 2 года изменили все. По правилам наследования он ничего не получит. Даже его младшей сестре достанется 10 000 в качестве приданого, а он останется с голой задницей. Евгений оскалился и сжал кулаки. «Ну, ничего, ничего, я еще покажу вам Кузькину мать», – прошепел он. С самого детства Евгений был на вторых ролях, его не шпыняли, не унижали, не оскорбляли. Хуже, его просто-напросто не замечали. Он давился злостью и ненавидел своих сестер и братьев, родных и двоюродных. И в какой-то момент он поклялся, что убьет всех, чтобы освободить путь к трону. Евгений был намерен загробастать не только имущество Жаравки, но и всю Российскую империю. В дверь постучали, из-за нее раздался голос. «Господин, стол накрыт». «Родители уже приехали?» — поинтересовался Евгений. «Нет, господа передали, что вернутся к вечеру. Княгиня Вернадская пригласила их в оперу». «Сейчас подойду», — расплылся в улыбке он. Его средний брат был хлюпиком, рохлей и тюфиком. Он был настолько трусливым, что даже боялся пожаловаться родителям. Молча терпел оскорбления и тумаки. Но сегодня Евгений решил зайти немного дальше. Он засунул руку в карман и сжал прохладный пузырек с ядом. Назывался тот «выжженная земля». Выпив эту отраву, человек будет умирать долго и мучительно. Даже самый крутой целитель ему не поможет. Яд разъедает внутренности, превращая их в кровавую кашу. «Доброе утро!» — поприветствовал Евгений своего братца, войдя в столовую. Слуги под его суровым взглядом поспешили убраться подальше. Пашка сидел сгорбившись и не поднимал глаз от овсянки. Неудивительно, что отец не возлагал на Пашку никаких надежд. На такого-то болвана! Евгений подошел к брату, перевернул тарелку с кашей ему на колени и приказал: «Жри!» «Не хочу», — промямлил Паша, но зачем-то зачерпнул ложкой вязкую массу со своих брюк. Евгений рассмеялся, подтянул поднос с бутербродами и, схватив брата за затылок, ткнул его туда лицом. Чавкнули помидоры, шпроты размазались по Пашиным щекам. Он попытался вырваться, но Евгений только усилил хватку, упиваясь своей властью. Паша с трудом мог выдавить невнятное «Маштит!» «Хватит, так хватит», — согласился Евгений и сел напротив. Его лицо всегда было абсолютно спокойным, но сейчас на нем появилось выражение безумия. Грудь тяжело и быстро вздымалась, словно он долго бежал и запыхался. «Ты ничтожество, Паша. Ты недостоин жить. Кусок ослинного дерьма. Понял?» Губы Пашки дрожали. Он вытер рот и покачал головой. «Пожалуйста, не надо!» «Надо, Паша, надо!» — возразил Евгений и бросил на стол между ними круглый медальон. Его золотая крышка открылась и в потолок ударил разноцветный луч. «Я хотел сделать это завтра, но раз уж все так удачно сложилось, и родители опаздывают...» С тихим шипением луч рассеялся, и на столе появился мужчина средних лет с белоснежными волосами, белой как снег кожей и красными глазами. Альбинос развернулся на пятках, и под его сапогами затрещали тарелки. Он спрыгнул на землю и приблизился к остолбеневшему Пашке. «И его я должен убить», — брезгливо произнес он. «Серьезно? Ты нанял меня ради этого?» «Я предполагал, что все будет сложнее», — поморщился Евгений и кинул ему флакончик с ядом. «Держи, я нашел, что ты просил». «Что здесь происходит?» Последние слоги Пашка проглотил и, подавившись, закашлялся. Он попытался встать, однако ноги его не держали. Братец соскользнул на пол, и его стошнило. Бедолага всегда блевал, когда нервничал. В прошлом году он пытался пригласить княжну Березину на свидание, и его вывернуло прямо на ее шикарное платье полупереваренным беконом. Фу, мерзость. Альбинос больше ничего не сказал, задрал Пашкину голову и влил ему в рот отраву. Евгений с удовольствием наблюдал, как его брата скрутило судорогой. На всякий случай он наложил купол тишины, чтобы слуги не прибежали раньше времени. «Что дальше?» — спросил Альбинос. «Ты вроде собирался изменить план. Ты отрубишь мне руку, а потом поднимешься в покой моей матери и вынесешь оттуда все ценное», — ответил Евгений. Сначала он хотел остановиться на переломе, но понял, что так просто ему не отделаться. Ему нужно было серьезное доказательство, что его пытались убить. Действительно пытались, они инсценировали нападение. В честь поступления в академию отец выдал ему защитный перстень, который исцелял даже очень опасные раны. Благодаря этому создастся впечатление, что Евгений выжил чудом. «Хорошо», — кивнул Альбинос и достал меч из ножен. «Голову твоего старшего брата пришлем по почте. Его как раз вот-вот должны прикончить. Прости, но с личной доставкой сейчас туго. Лишние риски, короче. А письмо в ту вшивую газетку мы уже закинули, как и договаривались. Завтра будет сенсация, жди». «С вашей организацией очень приятно иметь дело», — ухмыльнулся Евгений, а в следующее мгновение весь мир окрасился в красный. Кажется, за несколько секунд он потерял сознание от боли, а когда очнулся, над ним суетились слуги. Евгений состроил жалобную физиономию и прохрипел: «Мой брат, спасите моего брата! Он что-то влил ему в рот!» Со стороны гостиной раздался стук каблуков, и в столовую вбежала мама. Несмотря на полуобморочное состояние, Евгений удивился. Родители должны быть сейчас в опере, а там они всегда выключают телефоны. Неприятный сюрприз должен был ждать их уже после представления. Ну, в принципе, ничего страшного. Маму он рад видеть, в отличие от отца. Из всех детей она всегда выделяла его. «Сыночек!» Мама бухнулась перед ним на колени и поцеловала в лоб. Ее взгляд блуждал по комнате, пока не остановился на окровавленном Пашке, в животе которого яд уже проел дыру. Она побледнела, но не от ужаса, а от страха. Ее глаза мгновенно просохли от слез, она как-то резко собралась и сосредоточилась, словно что-то обдумывая. Наконец, секунд через 10 мама пробормотала: «Все кончено, все кончено. Паша и Николай мертвы. Нужно что-то делать». Сорвавшись с места, она подползла на четвереньках к Пашке и накрыла его живот двумя ладонями. С ее кожи сорвалось несколько черных вязких капель. Как только они упали на Пашку, его мертвое тело выгнулось коромыслом, а страшная рана в животе начала медленно затягиваться. У Евгения чуть глаза не вылезли из орбит. Запрещенная магия, чистая некромантия. Он был готов отдать вторую руку, что сердце Пашки сейчас снова забилось. Но толку-то? Это все равно не вернет его к жизни, а маму теперь еще могут и наказать. Однако почему-то она выглядела очень довольной, повернулась к слугам и процедила: «Хоть слава кому-нибудь, я сгною вас заживо». А потом мама склонилась над Евгением, заботливо откидывая челку с его лба, и прошептала: «Все будет хорошо. Главное, что ты выжил». Евгений прикрыл глаза, не понимая, что происходит. Ничего. В больнице ему пришьют руку, и через пару дней он оклемается, вернется домой и убьет Пашку. Снова. А потом... Потом поедет в академию, где настанет черед умирать Александру Стаховичу, старшему сыну императора.